Когда они подъехали на поле битвы, было спокойно. Зеваки отсутствовали, а клуб, как всегда, начал работать после обеда. Линтон показал свое удостоверение скучавшей официантке, чья скука моментально исчезла, когда она поняла, что нашла новую аудиторию для своих рассказов. Линтон и Грирсон слушали ее сделанным безразличием профессионалов и в результате услышали, как выглядел и как был одет человек по имени Рейнольдс, который выпил огромное количество виски, а затем попытался протрезветь с помощью кофе. Когда они попросили официантку поточнее описать его, та сказала, что он был симпатичный парень. А когда речь зашла о деталях, заявила, что он был, пожалуй, похож на Грирсона, только не такой темный. Грирсон, как всегда, остался доволен оценкой своей внешности. Линтон полагал, что парень представлял немалую угрозу, но так же, как и Грирсон, умело маскировал это. После того, как Линтон ей пригрозил, а Грирсон постарался сыграть на ее симпатиях, официантка очень неохотно сказала им, где живет Тесса. Затем появился управляющий клуба, провел их в свой кабинет, налил виски и долго говорил о мирном и законопослушном характере членов клуба, отметив, что во всем был виноват неизвестный гость. Окно, из которого он наблюдал за конфликтом, находилось справа от его стола. Телефон, которым он не воспользовался, чтобы сразу вызвать полицию, стоял перед ним. Линтон обратил на это его внимание, и управляющий настойчиво подчеркнул свой такой же мирный характер, как и у остальных членов клуба, и отметил, что он был настолько потрясен жутким зрелищем, что совершенно потерял способность к действиям и фактически потерял сознание. Грирсон и Линтон выпили еще его виски, а затем отправились звонить Тессе Харлинг. А та в этот момент, аккуратно причесанная и весьма симпатичная в своем нейлоновом халатике, сидела у себя на кухне и смотрела, как Крейг уничтожает прекрасно приготовленную ею яичницу с ветчиной. Тесса чувствовала к своему огромному удивлению, что она влюбилась в этого человека. Вчера вечером она наблюдала, как он дрался с одним из величайших подонков и искалечил его. Тесса знала, что он это сделал, защищая себя, не замечая ее присутствия и даже не интересуясь ею, но тем не менее она полюбила его. Он был опасен и самостоятелен, и наверняка он был преступником, но ей не было до этого никакого дела. Скоро, вероятно, очень скоро, он покинет ее, так как она недостаточно умна или недостаточно привлекательна, а еще потому, что он живет тайной жизнью, как и должен жить человек, за которым охотятся. И с этим ничего не поделать. Она видела, как он дрался, видела ту ужасную энергию, которой он обладал, его искусство разрушать. Куда бы ни направился Крейг, он всюду будет представлять опасность, как бомба, но до тех пор, пока он позволит, она будет следовать за ним. Крейг закончил завтрак и предложил ей сигарету. «Все было очень вкусно, Тесса», — сказал он. «Это, пожалуй, самая вкусная моя еда за последние недели». Она благодарно улыбнулась ему, но его глаза продолжали оставаться холодными и настороженными. Она уже поняла, что он думает, как лучше ее оставить и исчезнуть. «Мне хочется помочь тебе. Я хотела бы, чтобы ты остался», — сказала она. «Даже вчера вечером», — думала она, — «когда он был пьян, причем странным образом, он полностью себя контролировал. Я бы не могла оставить его одного. Я должна была последовать за ним, не обращая внимания на Майкла, который так много на меня тратил и мне очень нравился. Но я не могла о нем даже думать. Этот человек стал для меня всем». «Они пойдут по моим следам», — сказал Крейг. «Они попытаются убить меня». Она ни на мгновение не усомнилась в том, что он сказал. «Кто?» «Ну, есть такие люди, которым не нравится дело, которым я занимаюсь». «Ты имеешь в виду бандитов, да?» — спросила она. «Нет», — сказал он, — «это не бандиты, это убийцы. Это лучшие убийцы из живущих на свете. Они должны быть такими». Дело в том, что у них очень большая практика. Но они не смогут узнать, что ты здесь, — возразила она. Зато может узнать полиция, — сказал он. А им останется только последовать за ней. Никто не видел, как ты пришел сюда, — сказала она. Люди постоянно приходят сюда и уходят. Милый, здесь ты будешь в безопасности. У меня есть деньги. У меня тоже есть деньги, — ответил он. Я богатый человек, Тесса. Тогда ты можешь уйти отсюда, — сказала она, — куда угодно. Он пожал плечами. «Все думают, что я уже мертв, — сказал он, — но я не знаю, поверили ли они в это или нет».